Он торопливо, порывисто одевался, хватаясь не за то, за что нужно было взяться. Минут через 10 он уже был у Зиминых на черной лестнице. Он вызвал Дарью. «Барыня дома? Одна?» — спросил он. «Одни-с. Швейка у них какая-то. Да это так-с, не гостья. Работает что-то», — ответила Дарья. «Вызови Софью Дмитриевну». Он ждал Софью Дмитриевну в кухне. Здесь сильно пахло ладаном. Из комнат в тишине доносились какие-то однообразные, скорбные звуки. Это читал псаломщик. Муратову было жутко. Наконец появилась и Софья Дмитриевна. Она вышла бледная, осунувшаяся, кое-как причесанная, неприглядная, с потупленными глазами, и не бросилась к нему, но остановилась почти у самой двери, у стены, чтобы не упасть, так как у нее подкашивались ноги. Муратова поразил ее вид. Он ожидал, что и теперь она бросится к нему на шею, что и теперь она станет осаждать его своими клятвами. Он ведь хорошо знал ее. Что значило для нее смерть ненавистного мужа? И вдруг перед ним является убитая, едва двигающаяся, не смеющая поднять глаз, нуждающаяся в опоре женщина. Что же это значит? Неужели в ней проснулась совесть? Неужели она теперь поняла, как она была виновата перед мужем? Или она, подобно ему, поражена мыслью о грозящей им гибели? «Я слышал», — начал неловко Муратов и не кончил фразы. «Да, умер», — едва слышно, коротко прошептала она. «Я знаю всю неловкость моего присутствия здесь теперь», — начал в смущении Муратов. «Но он перевел дух. Ему было стыдно говорить теперь в эту минуту этой убитой женщине о векселях, о деньгах. Но ведь отлагать было нельзя. Кречмер тотчас же может предъявить эти векселя, узнав о смерти Зимина. Ему нужно заплатить. И заплатить много. Он не выпустит из рук этих векселей, не получив по другим векселям Муратова. «У нас есть векселя, компрометирующие нас обоих», — проговорил он, собравшись силами. Она молчала, подавленная сознанием, что ей нечем заплатить по этим векселям. «Нельзя ли уплатить по ним? Я все отдам через несколько недель», — в смущении заговорил он. Она еще ниже опустила голову. Она ждала и боялась этих слов. «Я ничего, ничего не спасла», — ответила она надорванным голосом, как женщина, кающаяся в преступлении. Муратов вздрогнул. Он начинал терять голову. «Боже мой, что же мы будем делать?» — воскликнул он в ужасе. «Кречмер потребует уплаты или раскроет все. Тогда мы погибли». «Я во всем виновата. Я одна», — вдруг болезненно воскликнула Софья Дмитриевна и дрожащими руками схватила его руки. «Прости меня, прости!» У нее подогнулись колени, и она бессильно опустилась на пол. «Полноте», — тихо сказал он, поднимая ее. «Я не обвинять пришел. Надо спастись. Господи, что же это будет?» Он в отчаянии схватился за голову. «Где ж спастись? Пусть наказывают. Я стою. Заслужила. Всего стою. Не надо спасаться. Пусть судят вместе. Сошлют. Не оставляй меня». Она без сил припала к его руке губами. «Ведь и там живут же люди. Если ты простишь меня, если ты будешь со мною, я все вынесу», — шептала она. По телу Муратова пробежала дрожь. «Что вы говорите? Не вместе нас сошлют, ни к одному наказанию присудят. Мы не муж и жена, мы чужие», — проговорил он отрывисто. Он торопливо поднял, посадил ее на табурет и быстро, не простившись с нею, вышел из кухни. Она сидела с опущенной головой, с опущенными руками и тупо смотрела в пол. Ее голова работала плохо. Она ничего не могла сообразить. В ее уме вертелись какие-то отдельные слова, а не мысли. «Убила. Не спасла ничего. Судить будут. Чужие. Все это вертелось, путалось в ее уме, шепталось ею, произносилось вслух. В эту минуту любой, самый неумелый следователь мог бы получить от нее вполне откровенные ответы,